Глава 13. Открыв глаза, я сразу сощуриваю их из-за яркого света, направленного мне в лицо. Я сижу, но не могу пошевелиться. По-видимому, пристегнут к стулу. «Ингви, сейчас вы встанете», — спокойно произносит голос, в котором я сразу узнаю агента Иванова, — «и поедете к себе домой. Деньги для такси и телепортации мы вам перевели на имплант. По дороге вы не будете ни с кем разговаривать, дома сразу ляжете спать». «А не поцеловать ли мне тебя взад?» – обрываю я. Агент умолкает. Спустя пару мгновений он тихо обращается к кому-то другому. «Ты точно не забыл взболтать перед тем, как вкалывать?» «Что говоришь?» «Вроде не забыл. Вроде», – злится агент. «Считай, что ты уже уволен». Яркий свет потухает. И я вижу, что агент Иванов выключил лампу, стоящую передо мной на столе. Рядом с ним стоит лаборант, держащий в одной руке колбу с какой-то жидкостью, а в другой руке шприц. «Может, вколоть еще раз?» – виновато предлагает лаборант. «Не надо, иди уже отсюда», – сердито бросает ему агент и добавляет, повернувшись ко мне. «Ничего нельзя никому поручить. Ну вы видели, а? Не только задержать вас, но даже ввести порцию внушителя нормально не могут. Все надо делать самому». «Я тебя задушу, мерзавец», — отвечаю я, тщетно пытаясь освободить руки. «Да это я вас должен задушить. Вы нам чуть было всю операцию не сорвали. Еще бы, чуть-чуть и начали ломиться в ту дверь». «Из чего это вдруг?» — говорю я. «Агентство безопасности стало пособниками террористов. Они вам хорошо заплатили?» «Ну что вы будете делать с вашими деньгами, когда они превратят все человечество в пыль?» Агент Иванов широко улыбается. «Вы напрасно полагаете, что мы с ними заодно», — отвечает он. «Мы уже подменили все украденные ими батареи на разряженные, так что за судьбу человечества можете быть абсолютно спокойны». Смысл его слов не сразу доходит до меня. «То есть вы хотите сказать, что их бомба не сработает?» «Именно. Все 5 похищенных батарей уже прошли проверку в лаборатории в Токио и возвращены Министерству энергетики. А благодаря Мирославе, которую мы к ним внедрили...» «Что?» «Благодаря ей террористы до сих пор пребывают в заблуждении, что бомба собрана из заряженных батарей. Ведь всю проверку они поручили именно ей». «Нет, я не верю. Он опять пытается надуть меня». «На этот раз у тебя это так просто не выйдет». «Можете сами взглянуть», — предлагает он. «Пойдем». Освободив ремни, которыми я пристегнут, он помогает мне встать. «Видите?» — спрашивает он, подведя меня к 2 дисплеям на стене. На одном из них я вижу, как 8 человек молятся, стоя на коленях рядом с огромным белым контейнером. Я сразу узнаю Мирослава и Олега. На другом дисплее видна группа из 20 агентов. «Наши ребята», — поясняет он, — «находятся в соседней квартире, прямо у них за стеной, и в любую минуту готовы проделать дыру и произвести захват». «Чего же они тогда ждут?» — не понимаю я. «И, кстати, почему террористов 8?» «Я был в игре, их там было 10. Одному я отрубил голову. Должно быть 9». «Вот вы сами и ответили на свой вопрос», — объясняет агент. «Мы ждем появления 9-го. Их учители. Всех остальных мы и так знали. А вот установить личность главаря нам до сих пор не удалось. Ведь смысл весь операции в том, чтобы выйти на него». «Откуда мне знать, что вы не врете?» «Даже не знаю». «Почему взлом системы мониторинга и спутниковой службы был произведен из вашего главного управления на Земле?» «Это вы у них спросите. Надеюсь, они уже вычислили предателя». «Что вы делали в том доме у лифта?» «Лично инспектировал группу захвата. Но мне поступило сообщение от фургона, что вас упустили, И тогда я вышел, чтобы остановить вас. Почему сейчас вы не там? Руководство операции будет происходить отсюда. Мы в офисе агентства безопасности. Как складно она все отвечает. Может быть, и не врет. Как вы осуществляете связь с Мирославой? Придумываю я вопрос с подвохом. Мы вживили ей в мозг устройство, читающее мысли. Если она хочет нам что-то сообщить, то концентрируется и мысленно произносит все, что захочет. И устройство передает сигнал сюда, в офис. Аналогично действует обратная связь. Мы говорим ей что-то, и вживленное устройство, приняв сигнал, генерирует в ее мозгу соответствующие мысли. «Я хочу немедленно поговорить с ней», — восклицаю я. «Ну все. Пусть только попробует сейчас сказать, это невозможно, потому что бла-бла-бла». «Пожалуйста», — агент Иванов, пожав плечами, показывает на лежащие возле дисплеев наушники с микрофоном. Я надеваю гарнитуру на голову. «Мирослава, это я». Агент мотает головой. «Она же не слышит вашего голоса, вашего тембра. Откуда ей знать, что за я?» Ваши слова облекаются в ее собственную мысль. Окей, попробуем иначе. «Мирослава, это говорит Ингви, твой Ингви». «Что?» – раздается в наушниках мужской голос. Видя мое замешательство, агент снова спешит пояснить. Устройство, принимающее ее мысль, само генерирует голос. На дисплее Мирослава, как и все остальные, неподвижно стоит на коленях, опустив голову. Как я могу быть уверен, что действительно общаюсь с ней? «Твой Ингви», — повторяю я. «В офисе агентов сейчас сижу. Будь добра, проведи левой рукой по волосам». «Что ты делаешь в офисе?» — удивляется все тот же мужской голос. «Проведи по волосам, чтобы я знал, что разговариваю с тобой». Мирослава, не меняя позы, осторожно поднимает левую руку и проводит по волосам. «А теперь отвечай», — говорит она. «Что ты там делаешь?» «Твои дружки из агентства сами меня сюда привезли. Слушай, агент Иванов мне все уже рассказал». Я поворачиваюсь к агенту и подмигиваю ему так, чтобы он точно заметил мой знак. «Он рассказал, как тебя вовлекли во все это. Я хочу узнать только одно перед тем, как бомба взорвется. Когда ты перестала любить меня?» «Что значит взорвется? Что ты там вообще несешь?» – негодует Мирослава. «Ну надо же, он говорит правду». Агент сдирает с меня гарнитуру и напяливает ее себе на голову. «Мирослава, сейчас говорит агент Иванов. Он просто хотел тебя проверить. Все никак не верил мне, что мы хорошие. Думал, мы заодно с террористами. Все, больше не будем тебя отвлекать. Будь готова к штурму, как только придет учитель. Конец связи». Агент снимает наушники. «Давайте я вызову вам такси до телепорта», – предлагает он. «У вас ведь сегодня день рождения». Мирослава сначала даже не соглашалась участвовать в операции до конца. Настаивала, чтобы мы устроили инсценировку ее гибели и отпустили пораньше. И все ради того, чтобы не сильно опоздать на празднование. «Да, большое спасибо, вы правы». Перед тем, как уйти, я еще раз бросаю взгляд на дисплей. По чьей-то команде все 8 человек поднимают головы и возносят руки. Видимо, к небу. Лица 2 мужчин мне кажутся знакомыми. Где же я их видел? И вроде бы совсем недавно. Так и не вспомнив, я жму на прощание руку агенту Иванову. «А зачем же вы тогда в телепорте, — укоряю я его, — соврали, что всех поймали? Почему было не сказать мне правду?» «Правду? Что мы уже много месяцев следим за всеми действиями террористов? Что позволили им мучить и убивать ничего не подозревающих техников и энергостанций? Ну, знаете ли, уж проще было бы что-нибудь соврать, чтобы вы больше не лезли в это И потом агент пожимает плечами. Кто ж знал, что этот ваш компьютерщик разнюхает про взломы из земного агентства и поднимет панику? Да, кстати, не пытайтесь связаться с ним и с вашим напарником до 20:00, ладно? Почему это? Все равно не удастся. Мы обработали их внушителем, дали установку сидеть дома и не общаться ни с кем. Вы же понимаете, что больше рисковать я не могу. Всю дорогу до телепорта меня мучает совесть за то, что я совершенно напрасно испортил детям праздник. Быть может, кто-то из ребятишек упросил родителей пойти сегодня в цирк специально, чтобы увидеть, как та мартышка в юбочке скачет по арене верхом, выделывая свои прыжки. Да и сама мартышка, как только увидела, что я удаляюсь прочь верхом на лошади, выглядела так, будто вот-вот заплачет. И все из-за того, что я был введен в заблуждение этим Ивановым. Вот кто испортил детям праздник, а не я. От этой мысли мне становится чуть легче. В Москву. Нашу Москву, говорю я сотруднице телепорта. Когда крышка капсулы закрывается надо мной, в голову лезут всякие глупые мысли. Интересно, если Мирослава всерьез допускает, что архив службы экономит деньги на искривлении пространства-времени и изготавливает клонов, то как насчет телепорта? Надо не забыть спросить сегодня на вечеринке. Наверное, скажет, что, может быть, залезая в капсулу, я, а в другом городе вылезает моя поатомная копия. Мне опять скажут, чтобы я заткнулся про свою душу. А потом будут целый час спорить с Денисом. Тот же человек вылезет из капсулы или не тот же. А Филипп, как обычно, все проспит. Будет забавно. Я невольно улыбаюсь. Вот фантазеры. Какие только глупости не придумают, утратив веру в очевидное. И как только они не понимают, что наше «я» – суть искра Божья, дух от духа, а не какое-то там порождение нейронов. И что самое смешное, поверив в свои материалистические сказки, тут же начинают спорить друг с другом, кто из них прав. Что только лишний раз показывает, насколько противоречив и смешон их подход. Выходя из капсулы в телепорте Москвы, я мысленно говорю себе: «Ну здравствуй, клон Ингви!» И мне становится совсем весело. Настроение настолько улучшилось, что даже сотрудница больше не кажется мне мымрой. «Хорошего вам дня», – желаю я ей, проходя мимо. Она удивленно смотрит мне вслед. Выйдя из телепорта, я прогулочным шагом направляюсь к автобусной остановке. Вроде бы в игре сегодня было что-то. Что-то такое, что я не смог понять. Не было времени понять. Ах да, то распятие в воде. Откуда мальчик, этот их учитель, мог знать про него? Он сам его туда закинул в прошлой жизни? Или случайно находил, как и я? А что куда интересней? Откуда вообще информация об этом распятии взялась в киберреальности? Ведь всю информацию извлекают из мозга добровольцев. Десятки или даже сотни тысяч людей, конечно же, бывали на том берегу Иордана. Видели то дерево, смотрели на те облака над головой. И создатели игры извлекли из их мозга нескольких таких людей зрительные образы. Но кто мог знать про распятие под водой? 2-3 человека? Другими словами, если каким-нибудь образом выведать у разработчиков игры, кто именно послужил информатором для данного конкретного объекта киберреальности, то я элементарно вычислю личность учителя. Что если он разгадал засаду агентов и так и не появится сегодня на той квартире? Ведь если он улизнет от агентов на этот раз, то не поставит ли человечество вновь под угрозу исчезновения через 100 или 200 лет? Будет совсем не лишним подстраховаться. В офис создателей игры командую я остановившемуся такси. И я, кажется, знаю, как на этот раз обойтись без рукоприкладства. Офис, к счастью, находится совсем недалеко от центральной площади. Поэтому уже спустя 5 минут я стою перед их менеджером. «Вы еще занимаетесь созданием киберреальности и викингских набегов на Англию?» – спрашиваю я. «Да. Вы хотели бы стать информатором?» «Меня ваш представитель очень упрашивал около месяца назад. Дело в том, что я был личным телохранителем конунга Кнуда». «О, как чудесно, что вы все-таки пришли!» Девушка вскакивает из-за своего стола. «Позвольте, я провожу вас в нашу лабораторию». Мы поднимаемся на 2-й этаж, и она, представив меня, передает в руки обрадованного коллеги. «Я хотел бы вас кое о чем спросить», — говорю я, когда мы остаемся вдвоем. «Перед тем, как соглашусь». «Да-да, конечно, слушаю вас». «Меня интересует, кто был информатором конкретного объекта в одной из ваших игр. Вы сможете определить это?» «Вообще-то мы не имеем права разглашать такого рода личную информацию», — мнется он. «А вы обещаете, что взамен предоставите нам в распоряжение свой мозг?» «Обещаю». «Ну тогда так и быть», — решается он и подводит меня к компьютеру. «Что за игра?» «Святая Земля, начало 11 века». На дисплее возникает карта. Я указываю конкретное место возле Иордана, и передо мной появляется до боли знакомая панорама. «Так все выглядело на тот момент, когда игра поступила в продажу», — поясняет он. «Если вас вдруг интересует объект, который уже кто-то из игроков смастерил там позднее...» «Нет-нет-нет. Вон там, в воде, я показываю пальцем, возле дерева. Нужно достать со дна. Так, чуть дальше от берега, еще. Вот, оно. Меня интересует, кто был информантом данного распятия». «Одну секундочку». Парень набирает какие-то коды доступа, находит по бесчисленным каталогам номер данного объекта, после чего нажимает на поиск. «Вот», – произносит он, когда на дисплее появляется фотография со служебными комментариями внизу. «Всего один информатор данного объекта. На меня с дисплея смотрит Радислав». Я не верю своим глазам. Жертва террористов, подвергшаяся таким мучениям, является их главарем, их учителем. Это какой-то бред. Или... наоборот, хитрейший план. «Стойте, куда вы?» – спешу, слышу я в спину. «А как же наш уговор?» «Я завтра зайду к вам». Выбежав на улицу, срочно связываюсь по импланту с нашим участком. Шеф, конечно же, уже давно сдал свой жетон. Но кто-нибудь, надеюсь, сможет мне помочь. «Привет, это Ингви из утренней смены», — говорю я, когда передо мной появляется дежурный. «А, привет». «Отлично, он меня знает. Слушай, я забыл кое-что завершить. Мониторинг уже заработал?» «Включился 20 минут назад». «Отлично. Будь добр, глянь, где один козел сейчас». «Ладно, без проблем. Что за козел?» «Открой дело об убийстве в квартире, которым я утром занимался. Радиславом его звать. Его около 4 часов назад забрало агентство безопасности. Где он был с тех пор и как его отпустили?» Спустя минуту дежурный сообщает. «Он сразу поехал на природу, к Белому водопаду. Там пропадает из поля зрения, как ты понимаешь, но вскоре едет оттуда к себе домой и с тех пор сидит у себя в квартире». «Белый водопад. Вспомнил, где я видел тех двух террористов. Они прошли мимо меня по лесной тропинке, один за другим. Еще как-то странно разглядывали меня. И следом в джинсовом костюме и в бейсболке шел Олег». «Да, еще Ингви», — добавляет дежурный. Туда Радислав ехал без рюкзака, а обратно возвращается с огромным таким рюкзаком, если тебе это интересно. Спасибо, это очень важно. Я отключаюсь. Они что-то оставляли для него на природе. Может быть, в одной из тех пещер? Неужели компоненты для бомбы? Когда я гонялся за ночным охранником, то даже не обратил внимания, что он налегке. А ехал он туда от энергостанции. Сейчас я это припоминаю. Действительно, с сумкой на плече. Но ведь агент Иванов сказал, что все похищенные заряженные батареи уже прошли проверку в Токио и возвращены Министерству энергетики. Ничего не понимаю. Часы у автобусной остановки тем временем показывают 19:25. До запуска Архивариуса осталось чуть больше получаса. Неужели Радислав взорвет бомбу у себя в квартире уже в 20 часов и 1 минуту? Как только убедиться, что запуск прошел успешно. «Стой, стой!» – махаю я руками, увидев такси. Назвав адрес, зачем-то прошу его ехать как можно быстрее, будто это что-то даст. Без 8:15 я уже подбегаю к двери квартиры, расположенной 2 этажами выше. Только бы она была дома. Только бы открыла. Звоню в дверь. «Кто там?» «Здравствуйте, это офицер полиции, который разговаривал с вами сегодня утром, едва удерживаюсь я, чтобы не перейти на крик. Вы катались на горных лыжах за полярным кругом, и я брал у вас показания». Дверь открывается. «Слава тебе, Господи!» «Вы позволите воспользоваться вашим атомным синтезатором и окном? Я отниму у вас всего 2 минуты». За спиной хозяйки квартиры появляется еще одна девушка. Наверное, подружки собрались вместе, чтобы посмотреть по телевизору запуск Архивариуса. «Да, конечно, заходите», — говорит лыжница, немного растерявшись. Я, даже не дослушав, бегу к синтезатору. «Веревка длиной 10 метров», — быстро диктую я свой заказ. «Средство для бритья. Дьявол, забыл». «На чем раньше машины ездили?» – ору я, обернувшись. Девушки переглядываются. Хозяйка явно жалеет, что открыла дверь сумасшедшему. «Бензин», – подсказывает ее подружка. «Бензин! Пластиковая колба! 2 секундомера!» – заканчиваю я. Атомный синтезатор, как всегда, безропотно выполняет заказ. «Нет времени объяснять», – говорю я, смешивая в колбе жидкости. «Можно попросить вас еще об одном одолжении». Открыв окно, поспешно обматываю один конец веревки вокруг ручки на ставне. Должна выдержать. «О каком одолжении?» – спрашивает побледневшая хозяйка. «Держите!» – я протягиваю ей секундомер. «Нет, лучше выдержите!» – я вручаю его подружке. «Спуститесь на лифте на 2 этажа ниже. И когда пройдут ровно 2 минуты, позвоните в такую же квартиру». Девушки опять недоуменно переглядываются. «Ой, погодите!» – я почесываю затылок. «Еще кое-что».